Оказывается, весной по традиции девушки приглашают парней на танцы, и подруга интересовалась, может ли она пойти с Майком. «Ты не возражаешь? Неужели ты сама не собиралась его пригласить?» — недоумевала она, когда я заверила, что с моей стороны никаких проблем не будет. «Нет, Джесс, я не иду», — успокаивала я. «Танцы не по моей части». «Там весело», — довольно вяло убеждала Джессика. «Похоже, моя неожиданная популярность нравится ей гораздо больше, чем я сама». «Желаю отлично провести время с Майком», — бодро сказала я и повесила трубку. На следующий день на тригонометрии и испанском Джессика вела себя подозрительно тихо. На переменах она подчеркнуто меня сторонилась, а спрашивать, что произошло, мне не хотелось. Если Ньютон ее отверг, она все равно не признается. Мои страхи подтвердились во время ленча, когда Джессика села за противоположный от Майка конец стола и оживленно болтала с Эриком. Майк молча проводил меня на биологию, и его несчастный вид показался мне плохим знаком. Заговорил он только когда присел на краешек моей парты. Как обычно, мне было не по себе от присутствия Эдварда. «Представляешь?» — начал Майк, разглядывая носки ботинок. «Джессика пригласила меня на танцы». «Замечательно!» — радостно воскликнула я. «Вы отлично проведете время». «Ну!» — протянул Ньютон, обескураженный моей улыбкой. «Я сказал ей, что подумаю». «Почему?» — строго спросила я, тихо радуясь, что он не ответил Джессике категоричным отказом. Не поднимая глаз, Майк густо покраснел, и мне стало его жаль. «Вообще-то я надеялся, что меня пригласишь ты», — чуть слышно сказал он. Я выдержала долгую паузу, ненавидя себя за чувство вины, которым многие умело пользовались. И тут почувствовала, что голова Эдварда на какой-то миллиметр повернулась в мою сторону. «Майк, ты должен сказать Джессике «да», — жестко сказала я. «Ты уже кого-то пригласила?» «Интересно, заметил ли Эдвард, как Ньютон стрельнул глазами в его сторону?» «Нет, я вообще не иду на танцы», — поспешно заверила я. «Но почему?» — потребовал объяснений Майк. «О том, что я танцую, как неуклюжая бегемотица, говорить не хотелось, так что я быстро придумала себе новые планы. Я собираюсь в Сиэтл». Мгновенная блестящая ложь. «Давно пора куда-нибудь съездить, так почему не в Сиэтл и не в субботу?» «Неужели нельзя выбрать другой день?» — попытался уговорить меня Ньютон. «Прости, нет», — решительно сказала я, лишая его последней надежды. «И, пожалуйста, не заставляй Джесс ждать слишком долго. Это невежливо». «Пожалуй, ты права», — отозвался Ньютон и понуро побрел на свое место. Закрыв глаза, я нажала на виски, пытаясь выдавить из себя чувство вины и жалость. Мистер Баннер начал урок, и глаза пришлось открыть. Эдвард смотрел на меня, как раньше, с любопытством и каким-то непонятным разочарованием. Я подняла на него глаза, уверенная, что он тут же отвернется. Ничего подобного. Он продолжал испытывающе на меня смотреть. Боже, как он красив! У меня затряслись руки. «Мистер Каллен?» — спросил учитель, очевидно, ожидая ответа на вопрос, которого я не слышала. «Цикл Крепса», — ответил Эдвард, неохотно переводя взгляд на мистера Баннера. Вырвавшись из плена прекрасных глаз, я уткнулась в учебник. Больше я себе не доверяла и закрыла пылающее лицо темной прядью. «Нельзя, нельзя уступать и поддаваться чувствам, даже если Эдвард Каллен впервые за много недель осчастливил своим взглядом. Я не должна позволять ему делать со мной все, что угодно. Это смешно, жалко и опасно». Оставшуюся часть урока я пыталась не обращать внимания на Эдварда, а поскольку это было выше моих сил, —